Глава 22. Дни работы с Маратом всегда очень напряженные, каждый из них. И этот день тоже не станет исключением. Он сам работает на износ, и того же требует и от меня, и от Вадима, и от всего остального персонала. Я уже вздрагивать начала, когда Марат в очередной раз чем-то возмущался или требовал переделать отчет. И устала, просто дико устала. Я рада, что уже послезавтра мы уезжаем обратно. И на сей раз билеты купил Марат нам сам, в бизнес-класс. Через 3 ночи мои мучения закончатся. Это утро началось не с кофе. «Ангелина! Ангелина, твою мать!» — кричал чей-то мужской голос. Распахнула глаза и встретилась со злым взглядом Марата. Он навис надо мной и тряс за плечо. Резко села и отползла от него подальше. «Черт возьми, что он тут делает?» «Почему вы в моей спальне?» Спросила я, заметив, что во сне лямка комбинации слетела, обнажая плечо слишком откровенно. Я натянула одеяло почти по самые уши, которые уже успели покраснеть. «Покачину!» — грубо ответил он. «Поднимайся немедленно! Ты проспала!» Вскочила на ноги, уронив одеяло себе под ноги, и схватилась за голову. «Как проспала?» «Нас уже машина ждет, а ты все не выходишь. Я постучал, потом, не получив ответа, зашел сам. А она тут дрыхнет!» «Но я же ставила будильник. Не понимаю». Схватила с тумбочки телефон. Разрядился собака. Забыла поставить его вчера на подзарядку, и будильник не сработал. Многие модели смартфонов запрограммированы так, что даже при севшей батарее будильник сработает, если установлен. Но в моей не так. И это меня сегодня безумно подвело. «Простите, разрядилась батарея, и будильник не сработал». «Мне сейчас стало легче от этого», — ответил с сарказмом Марат. «Одевайся, черт тебя побери! И теплее!» — ругался он. «Жду тебя внизу!» Он ушел, а я огляделась вокруг себя, не зная, за что первым схватиться. На глаза навернулись слезы. «Я ведь не виновата, что все этот чертов телефон! Обязательно по приезде заменю его на другую модель». Сначала сбегала в ванную, умылась и почистила зубы. Затем понеслась на всех парах к шкафу. Схватила первую попавшуюся чистую и выглаженную блузку и юбку. Слава богу, я подготавливаю одежду для себя, это накануне, чулки и белье. Все очень быстро определила по своим местам и подошла к зеркалу. Волосы растрепаны, лицо смято от подушки. Истинная красавица. Но краситься времени совершенно нет. Возьму косметичку с собой, подкрашусь немного уже в офисе. Прошла щеткой по волосам, собрала их в длинный хвост и перетянула его резинкой. Косметичку и телефон с зарядкой спешно кинула в сумочку и вышла в коридор. Обулась, накинула пальто и, подхватив сумку, выскочила за дверь. Сдала ключ от номера портье и быстрым шагом вышла на улицу. Стоящая рядом со входом иномарка просигналила. «Значит, мне нужна эта машина». Села на переднее сиденье и захлопнула дверь. «Еще дольше нельзя было?» — рявкнул Марат, выезжая на дорогу. Сегодня за рулем он сам. Наверное, компания имеет и корпоративные машины, которые и воспользовался сегодня мой начальник. Мне неприятно, что он так гавкает на меня все утро, хоть я и виновата. Нахмурилась и полдороги смотрела на свои колени. А когда подняла глаза, поняла, что мы уже выехали за пределы города. «Мы не в офис?» — решилась я спросить его. «Нет», — ответил он, — «на объект. Необходимо побеседовать о дальнейшем его финансировании». Марат отвлекся на несколько мгновений от управления автомобилем, чтобы окинуть меня взглядом. Взгляд серых глаз задержался на коленях в капроновых чулках, которые выглядывали из-под юбки. Я стушевалась, поймав его взгляд, и потянула юбку так, чтобы она закрыла ноги сильнее. «Я же сказал, одеться сегодня теплее!» — услышала я снова низкий голос Марата. «Ты как по объекту собралась ходить? На шпильках и в чулках? Красиво, конечно, но непрактично». «Вот же, блин, мог бы и предупредить, что мы на объект едем. Я бы тогда брюки надела и другие сапоги. Как я должна была догадаться сама, что сегодня нам предстоит?» Марат меня уже порядком раздражать стал. Но я промолчала, лишь кинув на него взгляд искоса. Не стоит подливать масло в огонь еще сильнее. Он и так орет на меня все утро. Машина остановилась возле какой-то стройки. Мой начальник еще раз оглядел мои ноги, цокнул и сказал. «Тут сиди, заболеешь еще. Я сам все решу». Он ушел, а я осталась одна в салоне автомобиля. Телефон, как назло, был разряжен, и даже ленту не полистать в интернете. Через час я уже готова была выть от скуки. Пыталась даже поспать, но в машине это делать не особо удобно. К тому же салон успел ощутимо остыть. Я посмотрела на бортовую панель. Ключи Марат забрал с собой. Значит, прогреть сама машину я не смогу. а ноги уже начали мерзнуть. Сняла холодные сапоги, которые годятся только, чтобы из машины дойти до офиса, и подобрала ноги под себя, пытаясь согреться. Единственное, от чего я сейчас была защищена, это пронизывающий ветер. Заболеть мне еще не хватало. Чертов объект, чертова зима, чертова работа. Как ни странно, но я испытала искреннюю радость, когда еще через полчаса я увидела вдали приближающуюся фигуру моего начальника. Он говорил по дороге с какими-то мужчинами в касках, и только когда договорил, пожал им руки и сел в салон. «Холодно, как тут стало», — сказал он, включая двигатель. «Бррр!» Потом перевел взгляд на меня, сжавшуюся в комок, словно воробушек на ветке, и пытающуюся согреться. «Замерзла?» — спросил он. «Незаметно?» — стучала я в ответ зубами, пытаясь завернуться в пальто, как в одеяло. «Я еще ключи по привычке унес», — сказал он так, словно ему действительно меня жаль. «Сейчас включу климат-контроль, прогрею немного машину». Минут через пять меня все же перестало трясти от холода, и я стала согреваться. «Так лучше?» — спросил Марат, подставляя ладонь, чтобы понять, достаточно ли машина дает тепла в салон. «Намного», — ответила я. Он еще какое-то время смотрел на меня, а потом вывел авто на дорогу. «Теперь в офис?» — спросила я, все равно кутаясь в пальто. «Нет», — ответил он. «Тебе надо согреться и поесть. И мне тоже». Он остановился возле небольшого ресторанчика. Едва мы пересекли черту городка. Внутри оказалось очень уютно и тепло. Ресторан уже был украшен к Новому году и Рождеству, что добавляло заведению праздничной атмосферы. «Добрый день!» — подошла к нам девушка-официант. «Возьмите меню». Она разложила перед нами папки. «Возможно, вы уже сейчас готовы сделать заказ?» «Нет», — ответил ей Марат. «Мы пока посмотрим меню, а вы принесите горячий чай». «Хорошо». Она довольно быстро принесла небольшой белый чайник и две чашки и расставила все на столе. Марат налил чая в одну из чашек и придвинул мне. «Пей, заболеешь». Я с удовольствием обхватила чашку ледяными пальцами и стала наслаждаться ее теплом, проникающим через пальцы внутрь меня. Чуть не закрыла глаза от удовольствия. Начала потихоньку попивать горячий чай и согреваться и изнутри, пока мой начальник делал заказ для нас обоих. «Два куриных супа, две порции медальонов из свинины с картошкой и грибами и два греческих салата. Хлеб, мне еще кофе, двойной эспрессо». Когда он перечислял названия блюд, мой желудок голодно урчал в ответ. Я ведь даже не позавтракала в который раз, да еще и замерзла. Я была солидарна с выбором Марата. Мясо сейчас самая подходящая еда. «Хорошо», — ответила официант, внося в блокнот записи о заказе. «Скоро все принесем». Горячий суп заставил меня думать, что день не так уж и потерян. После порции нежного мяса мое настроение заметно улучшилось, и мне захотелось вдруг поблагодарить Марата. Еще утром он на меня орал, а потом проявил заботу. «Спасибо большое», — посмотрела я на него. Он пил кофе, задумчиво глядя в окно, а потом перевел взгляд серых глаз на меня. «Чай и суп оказались очень кстати». «Пожалуйста», — ответил он равнодушно. Словно не он все это делал сейчас для меня. Я отвернулась обратно к окну. Ну и ладно. Главное, что я теперь, возможно, и не заболею. «А насчет будильника... Простите, пожалуйста, я вас не хотела подводить». «Я понимаю», — ответил он. «Только люди, которые вкладывают в нашу компанию деньги, не готовы ждать проспавшего секретаря. У нас был уговор на определенное время. Как, по-твоему, я выглядел, когда опоздал? Опоздал из-за тебя. Что я должен был говорить? Извините, Ангелина проспала. Надо было тебя вообще в офис сразу отправить. Все равно пришлось все без тебя решать». Я опустила голову. Ну вот, хотела просто извиниться, а услышала целую проповедь. И перед Маратом теперь мне еще более стыдно.